нас понимает, что живем мы во время последнее, как сегодня Христа ожидает Церкви Божьей святое наследие. Это время дано для того, чтобы Бога искать. Это время дано для того, чтобы Богу служить. Это время дано для того, чтобы Богу взывать. Это время дано для того, чтобы Бога любить. Все мы Господу служим и верим, в этом жизни есть красота. Но давайте сегодня проверим, как мы любим Иисуса Христа. Это время дано для того, чтобы Бога искать. Это время дано для того, чтобы Богу служить. Это время дано для того, чтобы Богу взывать. Это время дано для того, чтобы Бога любить. Это время, что Богом отмерено, нужно правильно всем нам прожить, чтобы выполнить то, что нам верено, чтобы Бога всем сердцем любить. Это время дано для того, чтобы Бога искать. Это время дано чтобы Богу служить. Это время дано для того, чтобы Богу взывать. Это время дано для того, чтобы Бога любить.